и Южной Америки. Эти идеи Ленина побудили Второй конгресс Коммунистического интернационала принять специальные тезисы по национальному и колониальному вопросам. Во втором из этих тезисов можно прочесть, что европейский капитализм черпает свою основную силу из колоний. Не владея обширными колониальными рынками и широким полем колониальной эксплуатации, капиталистические державы Европы не могли бы поддержать свое существование. Третий тезис гласил: сверхприбыль, получаемая в колониях, является главным источником средств современного капитализма, и до тех пор, пока последний не будет лишен этого источника сверхприбыли, европейскому рабочему классу нелегко будет свергнуть капиталистический строй. Политика коммунистического интернационала по колониальному и национальному вопросам соответствовала программе, принятой на 8-м съезде Российской коммунистической партии. Это было своего рода фланговым маневром, призванным помочь прямой атаке на цитадели капитализма. Кстати, заседания Второго конгресса Коммунистического интернационала проводились в период, когда в Польше успешно разворачивались операции Красной армии. Как можно понять из тезисов по колониальному вопросу, советское правительство уделяло особое внимание пропаганде на Востоке. Ленину необходимо было поднять против империалистических держав народы Индии, Китая, Персии, Турции и других восточных стран. Национальная автономия восточных народностей России, одобренная на 8-м съезде Российской коммунистической партии, имела поэтому особо важное значение для Советской России. Это был шаг к освобождению всех народов Востока от империалистического ярма. Окончание войны с Польшей и победа над Врангелем означали прекращение широкомасштабных военных операций в ходе гражданской войны. Советское правительство снова получило возможность приступить к работе по мирной перестройке экономики, которая была начата на 8-м съезде партии. Соответствующая программа была изложена Лениным на 8-м съезде Советов, который происходил в конце декабря 1920 года. Гвоздь политического момента состоит в том, что мы переживаем как раз переломный переходный период, некоторый зигзаг, период, когда от войны мы переходим к строительству хозяйственному. Наша программа партии не может оставаться только программой партии. Она должна превратиться в программу нашего хозяйственного строительства, иначе она негодна и как программа партии. Было бы, однако, ошибкой полагать, что для Ленина и других коммунистических руководителей переход к восстановлению экономики означал отказ от системы чистого коммунизма. Конец войны, по мнению Ленина, предоставлял возможность для усиления коммунистической системы экономики и устранения ее недостатков. Как и год назад, во время мирной передышки зимой 1919-1920 годов, вновь зазвучали речи о необходимости усиления дисциплины труда, о реформе управления, об улучшении технической базы промышленности. И снова начались разговоры об электрификации. На 8-м съезде Советов Ленин объявил: коммунизм – это есть советская власть плюс электрификация всей страны. На план электрификации он возлагал огромные надежды. Внутренний враг, говорил Ленин, держится на мелком хозяйстве, и чтобы подорвать его, есть одно средство – перевести хозяйство страны, в том числе и земледелие, на новую техническую базу современного крупного производства. Такой базой является только электричество. Не дожидаясь результатов электрификации, советское правительство стало продвигать коммунистическую программу. 29 ноября 1920 года Президиум Высшего Совета Народного Хозяйства объявил декрет о национализации всех промышленных предприятий, в которых количество рабочих